And now, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Cedar girl. Happy birthday to you. Хочу, чтоб друг мой был всегда такой, как есть сейчас, другого мне не надо, чтоб были счастье, сила и покой. А пить со мной ему была отрада, так как хочу тебя обнять, не хватит рук. Твоя душа, когда трезва, как недотрога. Как хорошо, что у меня есть лучший друг. А как его зовут? Его зовут Серега. Как хорошо, что у меня есть лучший друг. А как его зовут? Его зовут Серега. Я знаю, друг, тебе нужна она, чтоб милая была и добродушная, не глупая, не стерва, но жена. И в идеале, чтобы в меру пьющая, так как хочу тебя обнять, не хватит рук. Твоя душа, когда трезва, как недотрога. Как хорошо, что у меня есть лучший друг. А как его зовут? Его зовут Серега. Как хорошо, что у меня есть лучший друг. А как его зовут? Его зовут Серега.